том, что распущенные по плечам черные локоны делают ее еще более обворожительной, она не сомневалась, посему тон ее был полон достоинства и самоуверенности. «Не могли!» — Меньшиков насупился. «Совершенно верно. Карета был захвачен до того, как прибыли эти господа. Мы им благодарны за то, что они вырвали нас из плен. И Бог знает, где бы мы били теперь, если не доблесть этих людей». «Ладно, коли так», — князь продолжал хмуриться. «Но если вы цените верную службу, дайте им наград, так как от нашей благодарности они отказались. Мы живы только благодаря их храбрости». «Награду, говоришь?» «Ладно, будет им награда». Меньшиков кивнул, наконец, Самойлову с Вожжовым и отрезал. «Ждите, вас оповестят». Затем посторонился, пропуская французов в кабинет, и решительно поставил точку всей некстати разыгранной комедии, обратившись к Толстому и Ушакову. «Ко мне?» Толстой замахал руками. «Не смею обременять. Мы лишь хотели убедиться, что ваши гости доставлены в целости и сохранности, и, поняв, что представление окончено, поспешил удалиться». Ушаков последовал за ним, а наш герой с товарищем остались ждать своей участи. Двери кабинета затворились. Глава 12. О плюсах и минусах. Оставим теперь Ивана в тягостном ожидании и заглянем в кабинет князя, где неудавшиеся инкогнито оказались наконец наедине с тем, кому они якобы были вызваны в эту далекую страну. Меньшиков теперь уже дал волю досаде. «Вот тебе и тайная миссия, дурачье солдатское!» «Не гневайтесь на них, ваша светлость», — поспешила унять бурю Мари. «Это скорее плюс, чем минус». «Какой к черту плюс? Вон Толстой с Ушаковым здесь объявились. Чую, неспроста. Все, что не делается, все к лучшему», — вступил в разговор Ля Шанье. «Пора было переходить к делу. Лирическое отступление слишком затянулось. Ваши преференции по отношению к ордену в случае успеха нашего дела будут в силе? А у вас есть сомнения?» Меньшиков явно уходил от ответа. Ля Шанье решил, что князь еще потерян и расстроен неудачей, а посему настал удобный момент для некоторого на него нажима. Он вынул из-за пазухи несколько листов, свернутых вместе. «Надо поставить подпись на этих бумагах». Меньшиков поднял руку, взял листы и потянулся было за пером, но передумал, усмехнулся и кинул бумаги на стол. «После вашего сегодняшнего тайного появления я, пожалуй, с подписями повременю». Светлейший смерил гостей взглядом, обретшим, наконец, привычный задор. «А пока давайте придумаем правдивый повод вашего приезда». Французы молча переглянулись. Тем временем другие важные участники событий, Ушаков и Толстой, были весьма довольны результатами своих действий. «Главное, мы знаем, эмиссары прибыли», — удовлетворенно подытожил Ушаков. «Только куда они нанесут удар? Я все больше склоняюсь к мысли, что женитьба наследника — это просто предлог. На кой ляд Алексашке нужна поддержка масонского ордена? Он и так давно вынашивает эти планы». Толстой вдруг ощутил беспокойство. Партия разыграна удачно. Но каков будет исход всей игры? Меньшиков хитер, так просто его не подловишь. Что-то больно ровно он держался. «Меньшиков тщеславен, а они этим умело воспользовались», — произнес Ушаков. «Его тешит сама мысль о славе монарха, пусть даже регента, но признанного в Европе». И, словно прочитав мысли графа, добавил: «Странно другое. Мы спутали им карты с тайным появлением, а они как ни в чем не бывало». «В любом случае следи пока за каждым их шагом», — решил Толстой. «Рано или поздно они проявят себя». «А с этим юнцом что делать?» — Ушаков оглянулся на еще ожидавшего решения Самойлова. «Думаю, он не игрок. Хотя чем черт не шутит?» — Толстой тоже посмотрел на нашего героя. «Парень ловкий. Вдруг Меньшиков разыграл более тонкую партию, подсунув его нам как пешку. Будь начеку». И покровительственно потрепав Ушакова по плечу, граф пошел прочь. Между тем ловким парням было ой как не по себе. Вожжов испытал определенное облегчение, что экзекуция окончена, однако со знаком «плюс» или «минус» никак не мог взять в толк. Меньшиков, будь ему трижды неспокойно, держался неприступно. Слова Мари, действия на него по всему суде не возымели, а приказ ждать известия прозвучал и вовсе угрожающе.